Всем здравия! С вами Открытое Славянское радио Ведера. Сегодня у нас 6 февраля 2014 года, 16 день месяца Гелет 7522 лета по древнеславянскому календарю. Сегодня у нас будет эфир, посвященный очень интересной теме, которая звучит так. Старинная пинежская свадьба. Подлинная история в старинных песнях и воспоминаниях пинежской крестьянки Архангельской губернии. Главная соведущая у нас будет уже вам известная Оводова Елена Северяновна. Здравия, Елена. Доброго всем Вечера. Для нас вечера, а кто-то слушает во Владивостоке, не знаем. Тогда. Доброго всем дня, тогда так лучше. Мы, фольклорный театр поморской культуры, вновь с радиослушателями. Месяцев 9 назад мы уже встречались и решили вам сегодня родить новую программу. 9 месяцев прошло, мы уже готовы. Мы хотим вам показать пинежскую старинную свадьбу. Она основана у нас на подлинной истории наших предков. За основу я брала жизнь нашей бабушки и дедушка. Сегодня мы всем составом собрались. Раньше нас было 7 человек, а теперь вот прибавилась еще одна женочка. Познакомлю сейчас немножечко вас. Главная роль у нас будет у Ольги Клевакиной. Она будет вести все эти воспоминания. Песни будем петь. Екатерина Кобылина, главный наш хормейстер. Потом Мария Степановна Хромцова, Мария Николаевна Кадашова, Людмила Петровна Литунина, Галина Яковлевна Волкова и Анна Петровна Завернина. И я, конечно. Так, что мы же вам хотим показать? Раньше свадьба состояла из нескольких этапов. И, как правило, она у нас длилась несколько дней. И вот эти все немножечко этапы мы вам покажем, расскажем. И каждый этап сопровождался какой-то ритуальной песней. Обряды, конечно, мы вам не можем показать, но мы немножечко о них расскажем, какие были обряды. Ну что еще? Ведь каждая женщина собиралась замуж, девушка, она очень все взвешенно подходила. Во-первых, здесь у нас на севере суровые условия, и семьи выживали только большим составом, как говорится, роем. В семье бывало до 20 человек собиралось, от стара до мала. Жили мы все в больших домах, в отличие от средней полосы. Зимой и скотина под крышей, и вся семья под крышей. Как правило, дома были двухэтажные, еще были зимние избы пристроены. И вот так вот все подчинялись. А когда девушка приходила из родительского дома в семью мужа, естественно, ей многое приходилось в себе ломать, подчиняться новым законам, новым правилам. А что такое семья? Семья – это берега. А река – это вот наша жизнь, которая передает наследие от одного поколения к другому, традиции, какие-то навыки, культуру. И вот это надо было в этой семье все сохранять, от старого передавать малому. И поэтому немножечко мы сумели, как говорится, историю хватить этой свадьбы за хвост. И вот хотим вам показать. Послушайте, а потом... Все, поговорим дальше. Оля. Хорошо, давайте приступайте. Приступайте. Дымно фойоли, дымно вылетало в чисто поле, тридцать боеволове. Наряд отберегли. Сарафан был штрофник такой красивый. Повязка хазова богата. Крутена. Три платару до желтых мама скупила. Да еще шаль рипсова. Целого состояния ведь стоило бригетов. Вот так по очереди одевали. Там на метише было, кто оденет. Аля летный праздник, который... Так ведь всего раза два или три за короткий 9 век покрасуйся в этом наряде-то. Да, мне ведь только-только 18-то исполнилось. Какое замужество даже не думала. По ветерянкам бы самой полетать, с ребятами подрониться. А тем более как раз ведь в ту пору вошла. Вот как-то помню, при стольном празднике Петрова дни увидала одного парничка. Вот уж больно он мне в сердце-то запал. Ой, да какой-то он не из нашинских был парень. Говорили, да, и сильных, наверное. Даже имечка-то его я и не знала. О, беда, как с ума-то сходила. Так что ты, сердце-то колыхается. До сих пор, как вспомню. Верно, так всю жизнь одного бывая его и с первого взгляда и любила. Да меня Господь Бог уберег. Он ведь, рано говоря, помер. Вот. А сама-то молода была, да глупа еще. А еще бабка Офимия нас с сестрами-то научила приговору. Девки говорят, как утром-то встанете рано на зорьки, надо приговаривать на парня, тогда он ваш будет. Смеялись, да, говорили, все равно вот чего-то верили. Говорили так же вот. Фимишка, голубушка, до сих пор помню. Господи, благослови, Господи, спаси. Голубчик ты мой, хочу съесть тебя со всема руками, со всема ногами, со ясными твоими отцами да со буйной головой. Вот ведь до сих пор стара, уж все помню, вот так вот. Вот так вот любила, видимо, надеялась на что-то. да, любовь-то одна была, настоящая была. А тут по осени, ближе к ночи, спать уж все легли в доме-то. Сваты накатили. Рано это сваты-то затемно приезжали, чтоб лишние-то глаза не видели. А то вдруг отказ получат. А к разговору-то ведь не уберешься до сраму-то. Я тоже проснулась. От того, что все забегали по дому-то, дверей застучали. Я козя петь спряталась, стою да слушаю. А как имечко-то свое услыхала, все тут и поняла. Худо сделалось, сердце ходуном заходило, заревело. Даром ведь не надь было того жениха-то меня. А мать-то меня из-за пети тяню, я реву. Пора то реву, да вырываюсь. Говорю, мама-то, лучше удавиться или утопиться, чем с этим-то жить. А мать мне поленом пригрозила. Ой, ох уж, Русенька, у покоинки тяжела была. А тата-то жалел меня пора-то. Тоже заплакал. Да что поделаешь, ведь девок-то полная изба, что рыться-то в женихах. Худо сделалось. Сердце-то ходуном заходило, заревело. Даром не надь было мне ентого-то жениха. А мать-то меня из-за пети тяню. Я реву. Ой, пора-то ревела. Да вырываюсь, говорю, мамы-то. Лучше удавиться, да или утопиться, чем с этим-то жить. А мать-то мне поленом пригрозила. Ой, уж Русенька-то в покоенке тяжела была. А тата-то жалел меня и тоже заревел. Да что поделать? Девок-то много в избы. Бедно жили, его в женихах рыться. Вот так я замуж и выходила. Согласна ли, не согласна, все равно отдадут. А вот она другой тот день, опять приехали сваты, жених, отец жениха договаривается, на который день свадьбу назначить, сколько гостей там пригласить. Потом схватились двумя руками сват да тато. Мать им платы тут подарила. Рукобитие состоялось. Меня позвали. Я веду. Спросили, согласна или нет. А что мне оставалось-то делать? Ответила. Воля ваша, родители. И я ваша. Да, он хороший мужем-то оказался. Нечего жалеть. Меня-то жалел. Рубетишек-то жалел брату. Не пил, не бил. Уж побоев-то я от него не слыхала, не знавала. Сама быстрее коку горячку спорю. В его запалю чем-нибудь, а он похохатывал только. Но редко это случалось-то. Хорошо жили, согласившись. Свадьбу справляли как положено, по всем уж правилам. Все было соблюдено. Это чтоб люди-то не осудили. Да, со всеми свадебными песнями, причитаниями. Родителям-то в ноги уж падала, причитала. А ранее-то ведь так говаривали. Не наплачься за столом, так наплачься за углом. А свадьбу-то уж несколько дён вели. Так вот, просватали меня. Тут уж и причитать сразу стала. Долго-то трудно и плакать. А ведь ещё иначе, что всё по-хорошему надо сделать. Да, чтоб люди-то поняли, что я плачу в самом деле. Для этого-то ведь специальный шеи голошенец приглашали, который невесту тут кливя. А на следующий-то день все собрались на посидки, подруженьки мои пришли. Тут и свадебные песни начали петь, да с причитаниями. Ну-ка, Степановна, помоги-ка мне, уж голосу-то да и дых у меня никакого боли нету. Ты уж пора-то раме выводила. Oh. Мою радость-то, жемчужную повязочку, боли на мою малую сестру одели. Все боли, только два раза пришлось покрасоваться-то в ей. А потом и косу мою, девью красу, расплетать стали. Я врываюсь, не хочу косу плетки-то вплетать, ведь лента тех-то еще не наносилась. Ох, не гурали да рассыпается. Трубця-то посада розплітається, дев'я жира да коротається. Батюшка жила, ой, з утра і до вечора. Чужого дай на сторона. Матушка безвинно все хранит, ой, свой лихою все, корбе сужно спать валить. Старое младешу не дожить, да поживать, ой, свой вкус веком уж попуше уважать. Вот, потом уж и в баню повели. Это так для виду положено было. Все под рученьки водят, как барыню. А девки-то в шубане на вениках гадают. Хохочут, им-то радостно, что праздник. Кому попадем и веник, та и должна замуж вскоре выскочить. Вот и так у молодых-то все так. На следующий-то день уж за ручением, поезжание с женихом понаехали. Тут меня еще раз обрядили в полный наряд, чтобы жениху-то во всей красы показать. Слышу, на улице жонки наши поют на море. На море, на море, я на синем на одели, обрядили меня, благословили, да и повели на смотрение. А гости за столом сидя угощаются, это с той стороны-то. А жонки наши вдоль по стенке стоя в избы, белокаменные палаты выводя. Все песни помню. Yeah. тут первое знакомство то с женихом и состоялось. Вот ведь как ранее-то было. Он мне золотую монетку напоследок в рюмочку бросил и поцеловал. Я, конечно, так уж для виду пригубила, а остальное-то в носовой платочек опрокинула. Вот тут и зарутение-то и прошло. Далее надь, где вишник уготовится. Вот все подруженьки мои, сестры, родственники какие, все ранехонько собрались у нас дома. Тут и родители были, пришли. Божатка всем заправляла-то. На принос подарочки мне всякие несли. Кто, чего. Так вот я кожину ж подруженьки поплакала, кожину подруженьку поблагодарила. И каждую ж обратилась я. А старшая-то моя сестра, она к тому времени-то уж замужня была, повойницек мне на поднос откладё, да приговарива. Волюшку девю, сестрица, кольцом скуй. Да вот этим повойничком-то повяжи. Будешь мужня, и воли-то уж у тебя не будет твоей. Во всем мужа слушайся. А я плачу, да тот повойник вот в угол кидаю. Ой, ведь в самом деле тошнёхонько как было. Ой, беда-то. Вот уж мы с сестрицей-то тут и поплакали. Уж любима ты моя, да сестрицушка, подойди ко мне, да доступися, до меня, да до красной девушки, до белой-то, да до лебедушки, до горькой-то, да до горюшицы, до серой-то, да до кукушицы. Уж любима ты моя, да сестрицушка, уж поплачем со мной, погорюем-ко. Уж на полете я да сиза учиться, на походе я да краснодевица. Пришла зимушка да холодная, стали реки да подольдиною, зеленый луга да заснеженный. Уж меня да красную девушку стали из дому да выживати, в дорогу дальнюю да снаряжати. В наш домочек да заходили, молодёхоньку тебя да снарядили. Вот тут и голошенницы знают своё дело. Yeah. сполошенницы отпели тут, и настал день, когда надо к венцу собираться. Заснаряжали опять меня. Моего жениха в своей деревне-то тоже по особым правилам собирали. Его сестра, она мне теперь золовушкой ж будет, по всем правилам брателка в свадебный пояс собирала, головушку ему тесала и песню на тот день припевала. Мы на обе рубы то купаны, и колокольцы зазвенели на нашей улице. Свадебный поезд со мной едет. Ну шо, якой поезд доплыл с поезжанами? Коней яко порядочно было. Впереди жених мой едет. Народу тему дородку сгоражива, а он деньгами откупается. Вот так всю жизнь его и звали трехрублевиком. А в те времена ведь это беда, аппарату большие деньги были. Я даже ведь в тот момент загордилась. Ведь не за кудышного мужутенка какого ухожу, а за надежного, уважаемого человека. А к дому-то заподъезжали. Женки наши опять завели свою песню. Конь бежит, да вся земля дрожит. Едет зельде, вот есть в двор. Конь бежит, конь бежит. Пришла вся свита в нашу избу, а у девушек, у подружек-то, как положено, место за столом откупили. Хорошо заплатили девушки, довольнее нашего остались. Дальше, помню, к Тысяцкому подошли с подносом, а к девкам-то крестной красную деньгу положил. Вот уж у них радости-то было. А они ему хвалебную песню, как сверскали. Тысячкой ты богатый гость, а он весь засветился. Девушки-то пели в нижней избы, а меня в горенке благословляли родители. Божаточка банник зашивала, крепко скатерть-то зашила хлеба ковригу, да две ложки красных, да соль сверху положила. Уж как я потом мучилась, что я все вспоминала, чтобы это все расшить-то. Это ведь после первой ночи было. Ой, да тут уж и мне и худо стало от многодневного-то плакания. Да и ведь волновалась шибко, молода ведь была еще. Только слышу пузырянки-то, поют да поют. Пора выходить. Не ласка косая-то, я да перепелися. Yeah. Татанька ко мне подошел, не выдержал, тоже заутирал слезы. Когда выводить-то меня стал, взял меня за плат, который божатка-то за лямку к сарафану привязала, и повел меня, как лошадушку. Иду, дыхнуть боюсь, волосы-то все на распус, повязка наверху под рипсовой шалью закрыта. В одной-то руке банник тяжелый, в другой руке светя. Вот в синяки иду, всю меня трясет. Вот уж и в юно воды запели. Юно воды, в юно воды, да и сливается, и сливается. Владимиру Боро, Владимиру. Родитель-то довел меня до моего жениха богоданного. Передал меня. Наказ дал, чтоб кормил, да на добрые дела учил. А потомочки нам головушки склонили, да житницкам благословили обоих. Ой, жонки-то золото запили, а остальное-то уж у меня как в тумане. Золото, да и золотом сливало. До стола-то к венцу повезли, до церкви-то ехали в разных повозках. Не по... Это сидеть? Впереди жених едет. Мой... Стоя едет, моего коня под усы взял и так всю дорогу в руках ведь держал. Не привязал повозки-то свои, крепко держал. Вот и покинула я так свое родительское гнездышко. Другая жизнь затянается. А песеница-то ведь так величала там из-за леса. Из-за лесу, то лесу. Вот и венцянию провели с крыльца-то у церкви. Так торжественно завыходили. Тут опять специальную песню жонки запели. Кругом все солнце катилось. Нас уж в одну повозку усадили. Все более. Одна семья, одно целое. Сам да сама навеки. А лишь как саму Господу Богу угодно. И повезли меня молодую молодёхоньку в новый дом, в новую жизнь, в ожидальню дороженьку. И к его дому подъехали. Нас уж там тоже по всем правилам встретили. Столы готовы. Души пир горой. Более-то плакать нельзя мне. Песни величальны за столами, то певальни, да курильни всякие пели. А я уж вся устала, силушки-то никакой боли нету. Ни есть, ни пить. Да и не положено ведь было молодым-то разъедать за столами, а тем более еще и выпивать. Тихо, смиренно сидели. Хорошо человеку хорошую семью-то взяли. А за столом-то уж величальню поют, прославляют пары семейные да детей их. Вот свадьба идет своим чередом. А когда маленько, то уж подпили, тут и веселье пошло. Шутковать начали. Жонку у тысячкого в ступ имеют. Он ей в купатом ходит. Крюк пришел со своими присказками да прибаутками. Ну-ка, Яковлевна, ты ведь не раз хаживала в крюках-то? Да, расскажи-ка, как там приговаривают-то. Ой, смешно, и горько. Меня ведь тетя Мария этому делу-то научила. Она ведь, ох, каким крюком и хорошим была. Умела уж поэстафироваться-то. Надь говорит для всей этой порядочности, чтоб и свадьбу веселить, и молодежь потешить. Дело-то нелегко ведь было. Всех надо было обговорить, себя показать, да и одеться соответственно надь было. Вот как в избу-то зайду, бывало, ак уж завсегда сначала у хозяев-то разрешение спрошу. Хозяин с хозяюшкой, разрешите-ка молодого князя с княгиной поздравить. А гостей-то всех с новобрачными. Ну, а потом идти похвалить, да? Да душу усладить. Вот и говорю. Ой, как при солнышку-то свет! При месяце луна, а в нашем царстве государстве при таком управлении то вся красота. Ну, тут-то уж все слушать начинают. Да. Так, а как не слушать-то? Уму-разуму ведь учу. Вот и говорю. Вы, молодые мужики, слушайте-ка, послушайте. А женок-то своих никуда не спускайте. Для них вино-то теперь ведь как вода, а табак-то как трава, без головы оставить. Вот. И молодых не забуду. А вы уж, молодицы, кобрилицы, по вечеринкам-то ходите да громко не ржите, а то ребята за вами погонятся. А для смеху-то и что бывать и добавляю. Ребята-то ведь как петухи за курицей. Кто догонит, так худо будет. А не догонит, так бы вас замуж возьмет. Ну, тут не уж и угощение свадебно. Прям со стола, да и в котомочку положа. Опасались ведь с глазу-то от крюка-то черного. Ой, как бы не прикосил, боялись. Да. Ну вот, бывало, и рюмочку сразу подадут. А коль мне подадут рюмку, так я тут не на шутку разойдусь-то. Крюком-то стучу на ребятишек, да и приговариваю. А вы, малые ребятишки, деловы шишки, по застолью сидите, да отцу матери-то хлопот не наводите. А то еще пуще того раззадорить. На старых уж говорю. Ну, не со зубой, но так. А вы, старики да старухи, на печи сидите. Кирпичи грызите. Малых ребят качайте, за него что не вникайте. Вот ведь так говорила. Ну уж тут хозяева ли, стольник ли, кто сразу бегом-то бегут, склеит руку то мне и наливают. Выпью, маленько уж там, не как я, рюмку-то и на голову еще бывало прокину. Сомлею, ну и мелю дальше, чего уж хочу. А вы, девицы-мастерицы, пирожные, сметанные пакостницы, мамины лакомицы, нахваливаю их. По гулянкам-то ходите, да девичьей честью-то дорожите. Ну и ребят маленько поучу. А вы, ребята, молоды, к вдовушкам ходите. Да у них учитесь, как девушку любить дать. Ну, тут домой начинаю собираться. Молодым напутствие даю, с поклоном низким. Тебе, молодой князь, жить-поживать, добра наживать, да жену наряжать. А тебе, молодица, жить, богатеть, да спереду-то горбатеть. А бывает, что иногда и добавлю, сколько на болоте кочек, только тебе и дочек. А сколько в лесу пеньков, так столько вам и снегов. Вот так все скажу. Ну, бывает, тут сразу и домой собираюсь. Они еще мне в котомочку-то дадут, да и с радостью, бывает, отправляют. Такие говорят, смотри. А веселье-то и дальше идем. Да, веселье. Веселье своим чередом. Да. Ну вот, и уж любил крикот. Тут опять песни поют, да веселятся. Долго гости-то за столами-то сидели. А потом дальние-то запоезжали. Тут уж и песню запели были гости. Значит, и пиру более конец. Были гости, были гости, были чувства. Песенку поют, а нас в отдельную горенку повели спать. Молодым пора. А кто там женщины-то постарше остались, так стали матери-то там помогать, убирать. А как уж они потом разошлись, говоря, старым-то да, когда молодые-то все уйдут, разойдутся, а кем позволено песни-то всякие петь. Вот я еще и не слыхивала таких-то песен, а потом узнала, да. Вот еще и разные можно петь-то. Вот уж мы похохотали, а то они над нами подшучивают, так потрунивают. Дуня Белорумина, за что любишь Ивана? Я за что люблю Ивана, что лова его кудрявая? Сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог, сапог сворачиваю до города няши на кровать, переворачиваю на дуняши сарафан, заворачиваю до на дуняши сарафан. Сейчас пели, да. А уж на другой той день, как и положено, еще меня тут позыгрывали, спрашивали, как называть буду родителей-то новых. Да, и к тате, и к матери обратилась. Потом стала их звать к себе на хлебины в наш дом за моим приданым. Уж какое там придано-то было. Только уж то, чего своими руками наткано да нашито, а к сундука-то не набралось, не. Только в лукошечко все и поместилось. А когда ведь молодехоньку взяли, некогда было делать. А уж то вот родители постарались, хорошее сделали. Много перемен-то было. Одного пятеного мати-то хорошо мне пекла. Одного пятеного целый горы рыбы-то всякой, всякой уж. А тата пиво наварил такого вкусного, до сих пор поминают. Мы с Божаточкой-то всех уж угощали. Тут уж и песен-то и немного пели. Тут не бывает, спели сего. Булавка зала купала, вот упала, вот упала, вот упала. Как и Ольга за Владимира попала, вот упала, вот попала, вот попала. Вот так гусенью любой, любой, девушки, любой. Хорошо, вот так вот я замуж-то и выходила. Вот вспомнили мы. Хоть и трудно, тяжело бывало, но уж хорошо жить-то прокатилось. в ладу с мужем прожили, робили много, робятишек на ноги поставили. Вот уж 20 годков бывает, я с дедом то одни живем, поживам. Все выучились, да замуж повыходили, которые женились, поразъехались по всему свету. Правда, летом-то нас людно, шумно у нас бывает. И внуки, и правнуки приезжают. Да за стол-от в две очереди сажу, кормлю. Места-то всем за столом не хватает. Вот, правда, на зиму-то дети к себе жить зовут. Ну уж пока мы с детком можем обряжаться-то, сами ходим. Да силушка-то есть огребаться, снег убирать. То сами тут уж и поживем. Воду да дрова потихоньку сами носим. Вот здесь и будем, наверное, доживать уж до конца. Вы, подруженьки, ходите к нам почаще. Да, вот видишь, как сегодня хорошо посидели, вспомнили молодость, да. Вот проведывайте нас чаще, так будем песни-то петь с вами, вот и молодеть будем. Молодость и молодость, да, приемная молодость, ай, люли, ой, да, люли. Ну что ж, очень хорошо, очень понравилось. Давайте сейчас мы 20 секунд маленький сделаем, и потом будем уже общаться. Хорошо. Ведическая волна. Веды. Ра. Продолжаем эфир на открытом славянском радио «Ведера». Напомню, что сегодня у нас 6 февраля 2014 года. По древнему календару 16 день месяца Келец 7522 лета. Сегодня мы прослушали постановку, инсценировку старинной пинежской свадьбы по воспоминаниям, как это все было в Архангельской губернии. Мне лично понравилось. Я благодарю за доставленное счастье наслаждаться вот этим вот говором, вот как будто погрузился в деревенскую обстановку, прочувствовал, как это все происходило. И прошу наших радиослушателей, если у вас какие-то есть вопросы, не стесняйтесь, задавайте, пока идет эфир. У вас есть возможность пообщаться с нашими пивуньями, рассказчицами, позадавать можно вопросы и просто по жизни поговорить. А здесь до еще эфира уже был вопрос один. Сейчас вот Куран его задавал. Доброе время суток с ведущим. Видео без слез смотреть невозможно. Будто лихо дело затевается, а не свадьба. Складывается ощущение, будто это частный случай несчастливой свадьбы, где выдают замуж за нелюбимого человека. Какие приблизительные времена, рамки, вехи из наследия народа охватывает данный ритуал? А было ли что-то повеселее, порадостней? Ну, знаете, как это раньше, любовь-то на второй план ставилась. Во-первых, семьи решали хозяйственные вопросы. Надо было выживать. Суровые условия. Поэтому как-то так. А потом, говорят, не наплачешься за стол. За углом примета такая была, и в это все верили. Говорит, ты плачь, если ты не умеешь, то мы тебя будем клевить. А уж которая совсем не умела плакать, так за нее специально нанимали женщин, которые причитали. Это на счастье считалось. Вот то, есть, вот. скажем так, счастливая, несчастливая свадьба, вернее, замужество, все равно плакать приходилось, хошь не хошь, потому что так было принято. Так было принято, и вообще считалось, что это на счастье, что девушка выплачет тут все слезы за столом, все выговорится, а дальше она начинает новую жизнь, новую точку отсчета своей жизни. Там уже не до слез будет. Там уже жить надо, не плакать. Работать надо, детей растить, мужу, семью, все надо держать в руках, как говорится, и себя тем более. Понятно, понятно. А вот последние свадьбы вообще вы заставали, которые по этим обрядам проходили? И вообще сейчас играются свадьбы таким обрядом или сейчас все более просто? Алексей, вот к нам часто обращаются, проведите для нас старинную свадьбу. А я отвечаю, вы знаете, у нас ведь свадьбы не настолько веселые были. Ну, конечно, иногда и делаем там для своих знакомых, что-то берем такое из торжественного. А мы-то не достали такой свадьбы. Это вот именно вот дедушка, там фотография нашего Кати, моего и Ольгиного. Вот он по этим правилам выходил. Еще выходил их старший сын по этим же самым правилам. А мама моя 17-го года рождения, там уже советская власть, она уже так выходила замуж, но тоже ее никто не спрашивал. Привели жениха на скотний двор, говорят, вот за него пойдешь замуж. Вот и все. Угу. Не до гулянок было, работы было много. Ну, понятно. А, ну, вот познакомили, сказали, вот это твой муж будет, и как мама восприняла? А, вы знаете, он был учителем, этот мужчина, и мама была счастлива, это был ее первый муж, только он, к сожалению, погиб у нее во время финской. Угу. Ну да, вмешивается иногда еще и обстоятельства, которые выше нас. Да, но у них было двое детей. Вот у меня был брат, он умер в 3 года, и сестра до сих пор жива, ей 75 лет моей сестре. Угу. Но мы ее любим очень. Не делим. Не делим. У нас на севере не положено было такое вести. У нас даже если отец в море погибал, ну, говорили, море съело ребенка, ни одна семья. Как-то, знаете, в каждую семью мог зайти, и все пай выдавался, и каждого ребенка принимали. Такого не было, что чужой ребенок. Очень мудрая такая постановка дела. Да, потому что... Да, здесь у нас, наверное, на севере вот и жили роем, поэтому мы и выживали здесь так. Одному здесь человеку, одной семье не выжить было практически. Земли у нас не хлебору, ну, не родили много, а то вообще ничего не урождалось. В лесу иногда даже и грибов не было, и ягод не было. Люди съедали мох даже во время войны особенно. Mm-hmm. Питались только рыбой, морем. И на оптовых ярмарках это заменяли все на муку, на сахар, привозили из-за границы. У нас сначала кофе появился, а потом уже чай стал. Вот так вот. Мы больше заграничные люди. В те времена были. В те времена. И культура, и все немножечко такое. Не такое, как в средней полосе. Ведь у нас же не было крепостного права. У нас женщина была более независимая, чем в средней полосе. У нас женщины даже бывали старостами поселений, потому что мужчины уходили надолго на промысел, на всю зиму уходили в леса заготовлять пушнину. Поэтому у нас женщина как-то вровень была с мужчиной поставлена. И поэтому вся тяжесть на ее плечи мужская тоже ложилась. Ну да. А вот вопрос такой, вот персонаж Крюк, что это такое за персонаж интересный? Ну, это интересней, чем персонаж. Крюк это одевался обычно женщина или мужчина, и он какую-то изюминку вносил, ну, это как скоморох, сценарий, чтобы развеселить, какие-то напутствия. Крюком обычно один человек в деревне всегда ходил. По всем свадьбам. Он даже, может, чем-то вот этим и питался. Былины иногда рассказывал. И всякое бывало. что вот у нас есть Мария Дмитриевна Кривополенова, вот была, да, такая сказительница. Вот это был их хлеб, вот таких крюков, ходить по свадьбам, по деревням, рассказывать былины, сказки, рассказывать с ребятишками тут немножечко, подучить чему-то. Персонаж такой. Ну, такие хулиганские там эти были наставления-то для молодцов. Да, а как же, ведь надо немножко веселье-то в пир-то внести. А еще такой вопрос. Вот там есть такие моменты, когда подносили вот спиртное. Ну, насколько я понимаю, не особо-то девушки выпивали. А с чем связано? Почему спиртное все равно подносили? А вы знаете, спиртное это какое было? Зелено вино, так это типа пиво такое не хмельное. Квас. Угу. Напитки всякие. Уж особого-то ведь не было винища-то. Здесь у нас на севере, иначе напьются, все ведь перемерзнут зимой-то. Нет, такого здесь особо не было у нас в деревне. Вот этого коснуться, если можно, то ведь как-то говорят, ну, на Руси всегда пили, всегда пьянствовали, если там застолье, то вообще там под стол валились. Вот как насчет этого на севере обстоят дела? И обстояли раньше, скажем так. Раньше мало было. Вот я своего дедушки и отца никогда пьяными не видала. И никто из девочек не видали. Вот. Варили домашнее пиво на ржаном солоде. Да, и то на великие праздники вот там, на свадьбу готовились, на похороны. А так вот, чтоб пили и под столом валялись, этого никогда я и не видала, и не слыхала. Ну, вот все-таки близко за граница, до ярмарки, вот, ага. Туда же, наверное, привозили всякую вот эту зеленую муть-то, которая иностранная, и что, не покупали это? В городе-то, может, и было, в кабаках-то. А мы-то ведь деревня Пинега. Там же такая у нас глухомань. Мы с тех мест, где 100 верст до небес. 7 верст до небес. Да все лесом, да лесом. Так попробуйте до нас добраться. Понятно. В общем, теперь-то скажем не так, добраться. Ну да. Скажем так, да и не до того, наверное, хозяину некогда было пить-то. Если выпивать начал, какой бы он хозяин был? Да все замерзнут, все перемрут. Да. Понятно. А вот это одна из песен совсем уж хулиганских таких. Ну, прям разврат какой-то. Это что за песня такая? Откуда она взялась? А вы знаете, раньше, вот если когда поднять материалы, это очень много раньше пелось таких песен. Мы еще культурную испели вам. Да? И представляешь, что ж там может быть тогда еще не культурного. А, не культурного там со всеми названиями. Ух ты. Да, да уж. А с чего вдруг такие песни, для чего они нужны, как думаете? А как для чего? Подзадорить молодых. Когда гости-то все разойдутся, особенно молодежи уже нет, пожилые женщины оставались вымыть посуду, убраться все, ведь это же много надо, людей-то ведь много собиралось, как правило. И чтоб над молодыми подтронить, там им крестная божатка постели стелит, наставление дает, а бабулечки внизу речкают песенки в такт ей. Да, там ведь божатка-то приходит. Это невеста кричит. Он не хочет раздеваться. Божатка придет, скажет, ну-ка, давай раздень ему сама сапоги-то. Невеста-то живет. Ложись на постель. А он говорит, а у меня подушка жесткая. А божатка прибежит. А ты, говорит, ручку свою подложи. Ему под голову-то. Потом, ну что ты, плохо ты лежишь. А мне холодно. Невеста его одеялом закрывает. Божаточка, ему все равно холодно. А божаточка говорит, а ты ножку на него закинь. И вот, видите как. Божатка это наставница была такая. Ведь что, девчонка молодая, раньше ведь такой информации не было. Ну и теперь молодежь имеет. Может, это и ни к чему так все. Более чище были люди душой и телом. Ну вот мне тот вариант более нравится, чем современный. Вот как-то в нем что-то в нем есть такое, что мне близко. Вот здесь поступают вопросы. Надежда пишет: большое спасибо вам за замечательную передачу. Подскажите, вы от лица своей бабушки выступали? Вы когда-то записывали ее воспоминания, да? Вы знаете, да, это... Ее уже лет 50 нету. Да, Катя? Вроде бабушки у нас. Да, вот 50 лет уже нет. Она рассказывала, потом еще немножечко жила ее младшая сестра, тетка Мария наша. А потом еще мы уже во взрослом состоянии в таком вот с Галей ездили в Шатогорку, там у нее родственница была, тетя Тоня Малыгина, Антонина Кузьмовна из Шатогорки. Она не так давно умерла, вот она еще рассказывала много, как ее. Ну, они же все ситуации-то повторялись. А песни, они так и оставались. Мы еще не все песни-то пропели. Свадебные-то. Ну, если учитывать, что не один день идет свадьба, то, конечно, да. Все песни за короткую передачу, наверное, не получится спеть. Ну, да. Во-первых, мы в урезанном варианте все отдавали. А раньше чего-то же. Вот сопровождение такой, всей свадьбы. Вот такой вопрос. Ведь нужно помнить ведущему... последовательность песен, слова. Вот как долго это все репетировалось? У нас? Да. Ну, чтобы такой спектакль подготовить. 9 месяцев, сама сказала. Сколько, девочки? 9 месяцев. 9 месяцев, я вам сказала. Рожали. Рожали, рожали. Но это была у вас премьера или где-то вы уже обкатывали этот спектакль? Нет, это мы решили для Леды раз сделать премьеру. Ну, значит, вас с премьерой тогда. А еще почему у нас Ольге 60 лет исполнилось, это ее бенефис был. Ах, вот даже так. В общем, вы все девчонки молодые, задорные, понятно. Ну да, некоторые на девятом десятке, остальные почти все на седьмом, да, задорные. Ну, это еще такой возраст девический. Да, потому что все у нас впереди. Вся жизнь впереди. Хорошо. Так, вот теперь такой вопрос. Куда-то с таким спектаклем планируете ехать, где-то выступать? Какие планы? Мы планы не делаем. Кто позовет, да заплатит, да пожалуйста. Ага. Значит, у нас программ много. Тогда, наверное, сейчас надо сделать так. Надо сказать, как у нас принято, когда у нас выступают коллективы, каким образом лучше с вами связываться. На тот случай, если кому-то понадобится ваша помощь в проведении спектакля, концерта. Можно через группу ВКонтакте «Суземье». Угу. Можно через Елену Оводову, тоже ВКонтакте. Есть телефончик у меня, кто заинтересуется, я им напишу. Так сейчас можно продиктовать. Пускай слышат, если вдруг кто-то прямо сейчас услышит, может и позвонить потом. 8-921-297-2909. На подъем мы легкие. Какие условия для того, чтобы вас вызвать в какой-нибудь другой город на концерт? Что для этого необходимо тому человеку, который будет вас звать, закликать? Что необходимо подготовить? Что он должен сделать? Что ну, понятно, позвонить, понятно. А там вот на месте, что вам нужно? Какие условия? Нам особых условий не надо. Мы, знаете, не избалованные. Девчонки говорят, на полу поспим. Нет, это, конечно, шутка. В общем, конечно, сейчас проезд очень дорогой. Мы люди-то не ближние. И проживание. Как у вас с костюмами? Вот на фотографиях видно, что костюмы вы используете на своих постановках, выступлениях. Все костюмы у вас, откуда они? Это наследственные или что-то делали сами? Нет, это подлинные у нас костюмы. Это костюмы наших стариков. Мы их бережем из сундуков, из амбаров. Нам дарят даже их. У нас у каждого костюма есть своя история даже есть. Ну вот мы с Катей в основном бабушки одеваем, наши бабушки. Наследство. Наследство. Все это нам досталось. Мы их бережем. Хорошее наследство. Да, и комод, не знаем бы, кому показать. Они ведь тяжелые. Вести-то. Понятно. Где мы купили? Большие волосы, маленькую тележку. Петрозаводский дефиле это делали, да? Да, мы на Петрозаводске делали дефиле из старинных костюмов. То есть можно еще вызывать не просто, чтобы спели, а еще, чтобы показали различные варианты одеяния. Правильно я понимаю? Да, да, да, да. Только это очень тяжело вести бывает. В общем, нужны будут помощники для перевоза этой тяжести. Нас здесь мужья провожают. А между там встречали. И чемоданы на колесах. Ну, в общем, проводить оправдание. Понятно. Но все равно встречать надо же кому-то. Да. Хорошо. А вот по отчеству вопрос. Северяновна, это вот такое распространенное вообще имя было, или как-то так вот так удалось вот просто, вот посчастливилось? Нет, у моего отца был брат Андрей и Алексей. Папа был младший, и у него жена умерла. Ой, мать. Его отдали в женский монастырь маленького воспитания. Там его так окрестили, а здесь теперь Северян. Да только моя сестра, да, братья, три брата. Полностью Елена Северяновна, я встретилась с тезкой. Да у обратно. Братья Христос, Алена Северяновна. Кто кино смотрит? Две зимы и пить-то. А вообще на Урале это имя распространено. Ну, у нас встречалось раньше. А что вот еще какие интересные были имена, которые сейчас, наверное, уже так и днем с огнем не сыщешь? Андриан. Домна. Митрофан. Митрофан. Флавьян. У нас Флавьян. Дядя Флавьян у нас был. А знаете, у нашей, у крестницы родился мальчик, она его назвала в Питере Добрыня. Так что люди стали возвращаться. А у меня друг Себастьян. Я назвала мне сестра. Угу. Так что есть имена стали появляться. Ну и правильно это, правильно. Нечего нам на заморское кидаться. На свое надо возвращаться. Да. Хорошо, вот за эти 9 месяцев какой у вас был творческий путь? Что удалось вам где-то, может быть, выступить? Куда вас звали? Расскажите, поведайте. Так, мы были в Санкт-Петербурге. Пушкино. Артур нас возил еще в Эстонии на фестивале международном были. А так особо нигде? Зелерика. Ну, особо нигде, это хорошо, конечно, сказано. Но вот международный фестиваль. А у нас здесь все мечтают в Москву попасть. Да что в этой Москве делать? Пыльная, грязная. А почему? Ну, так загрязнили, запачкали все. Там можно другие посмотреть и услышать. Нам где-то тоже интересно. Но это если какой-то будет, может быть, почти знаем. Это может быть, если какой-то конкурс будет, тогда да, послушать еще кого-то. А так просто что в Москву-то ехать здесь? Из Москвы-то все пытаются нормальные люди выезжать. Не хотите нас видеть? Мы очень хотим, мы очень-очень хотим. Просто говорю, просто так вот приехать и как бы в Москву. Многие говорят, вот Москву, Москву. А когда приезжают, начинают быть разочарованными. Мы бы выступили там, нам чего сказать? Уж месяц прошел этого года, а мы еще никуда и не уезжали с города. Ребята удивлены. Да ничего. Алексей, никуда. У нас есть поговорка такая. Пока ноги носят, да парни носят. Так надо ездить. Почему все думают о плохом? Парни просят, чтобы мы выступали. Спели с ними. А давайте мы сделаем так. Вот, ну, хотим мы этого или не хотим, все-таки Москва – это одна из крупнейших площадок, где выступают различные коллективы, где популярными становятся коллективы различные. Недавно у нас выступали тоже на радио совсем молоденькие девушки, очень хорошо пели. И вот так получилось, что предложили выступить уже на более такой серьезной площадке, несколько тысяч. Я думаю, что вам то же самое должно светить, по идее, поскольку у вас столь же такой интересный репертуар, и очень хорошо вы поете. И сейчас вот того, что делаете вы, так еще днем с огнем надо поискать. Поэтому продюсеры, те, которые вот заботятся не только о деньгах, но еще о том, чтобы выступления приносили нечто большее, нежели чем деньги, вот, пожалуйста, откликайтесь, связывайтесь. У вас есть шанс открыть новых звезд на московской, для начала, площадке какой-нибудь среднего размера, так несколько тысяч, ну а потом уже и в мировом масштабе, мирового уровня. Первооткрывателями будете. Спасибо в этом вам отношении. За добрые слова. Потому что, ну, грех не использовать такую возможность, когда люди с таким желанием это исполняют, с такой теплотой, сердечно. И главное, это все не выдумано, это все то, что было на самом деле. И пора уже, пора возвращать наше исконно русское, возвращать так, чтобы молодежь знала и понимала, что не в трясучках в этих дурацких голозадах и голосистых счастье, а в том, что наше родное. Не будете знать родного своего, и не будет у вас будущего. Будет у вас будущее то, которое подсунут. А чужое будущее подсовывают только с одним, чтобы вас подчинить да уничтожить. А свое будете помнить, так никто вас не сломит. Это мое сугубо личное мнение. Хорошо, а вот международные ездили на международный фестиваль. Что там было интересного? Мы ездили в Норвегию уже несколько раз. Ездили в Ифу. Там что интересно нам понравилось. Русскоязычное население, особенно женщины старшего возраста, все время ревели около нас. Все время плакали. Они очень скучали по России. Еще приглашают. Вот здесь Ольга спрашивает, расскажите, как вы собрались все вместе, откуда идея такая пришла создать народный театр? Это, знаете, нам 6 лет только, но всю жизнь мы были вместе. У нас 3 сестры тут, с другими мы учились вместе в школе в средней, на Пинежье. А волей судьбы мы оказались в Архангельске, когда ушли все на пенсию. Чем-то надо себя занять, не о болячках говорить. И не в поликлинике в очереди стоять. Мы хотим жить. Понимаете? И как-то вот жизнь-то идет очень интересно сейчас. Во-первых, мозги начинают работать. У нас же есть много других программ. И былинное творчество. И творчество Абраму посвящено. И вообще много даже. Не только свадьба. У нас и репручная есть. И обряды мы понимаем. Полиновой, ты скажи. И сенокос есть, и проводы в армию есть. Ожидание. Вот так мы и собрались. Нас сначала было 5 человек, потом 6, потом 7, а сейчас уже 8. Да, растет коллектив, растет. Да, скоро трудно будет. Ездить. А у меня такой вопрос. Вот, значит, вы сказали, что есть и другие программы. Значит, вот Рекручина и другое. Вот они уже в готовом состоянии, их уже можно также показывать? Конечно. У нас очень интересная программа последняя, посвящена Марии Дмитриевне Кривополеновой, с былинами, со скоморошей, с погудками. Мы выступали в музее семьи Рерихов, там очень хорошо нас приняли, стоя аплодировали, не отпускали. А какие-то есть записи в аудио-видео формате, чтобы можно было рассылать заинтересованным людям для того, чтобы они знакомились и уже принимали решение, чтобы с вами более плотно заняться концертной деятельностью? Ну, так особых аудиозаписей у нас нет. Это же все упирается в финансы. Я думаю, что здесь можно обратиться к тем людям, которые находятся рядом с вами, к тому же Василию Васильевичу, и попытаться попытаться записать. Да, попытаться записать, уже вот проставить правильные микрофончики. И для этого студия очень дорогая, это не нужна. Здесь для такого исполнения вполне подойдет даже, ну, более-менее нормальная, просторная квартира или дом. Так вот, мы где... так и работаем на квартирах. Да, да, и записать, и будем выкладывать это все в эфиры, и пускай народ наслаждается, и так называемые продюсеры пускай слушают, и находит контакт, и все будет образовываться. Спасибо за прием, Василий Васильевич. Так вот, Аня Дудырина пишет. Большой привет ансамблю «Сюземье» из Петрозаводска. Спасибо за чудесный эфир. Любим вас. Ой, это Вересов наш любимый. Мы с ними дружим. Красивые молодые девушки. Привет. Классно. Вересок, это что? Это Таня. Да, молодежь такой ансамбль, фольклор. Они нас познакомили с Артуром, с Питером. В общем, вообще умницы девочки. Их бы тоже в эфир не мешало вытащить. Так, раз не мешало, пускай приходят, вытащим в эфир. Да. Хорошего должно быть много и чаще. Да, хорошие девочки, светлые такие. Хорошо. Так, теперь давайте подумаем, что еще и через какое время вы можете показать нашим радиослушателям? А, пусть пишут заявки, пожалуйста, хоть сказки, хоть былины, хоть чего угодно, хоть рекрутчину. Ну, давайте сделаем так. Вот через какое-нибудь время вы тогда вот после эфира соберетесь, подумайте, и просто вот через Василия Васильевича вот сделаем еще один эфир по теме, которая вам вот, вы считаете, что она сейчас ближе всего. Потому что заявки делать трудно, поскольку ну, не все же знают окончательно ваш репертуар, а вы все-таки хозяйки положения и скажете, вот давайте мы сделаем эфир вот по этой теме. И как мы еще один радиоспектакль заделаем. Вам понравился? Мне очень понравилось. О чем? Просто разговор? Мы рисковали. Обычно мы привыкли работать, чтобы видеть глаза зрителя. А тут так вроде впустую, вот. Говоришь. Ну, не впустую, слушала да, вас. Да, для нас, не видно глаз. Слушала вас в оба наушника слушал. Хорошо. Ну что ж, давайте тогда, наверное, сделаем так. Сейчас каждый из вас может нашим радиослушателям от себя что-то сказать, и в конце, если есть желание, вы можете еще исполнить одну песню. Если есть желание. А сейчас я предлагаю... Да, сейчас я каждому из вас предлагаю что-то от себя нашим радиослушателям сказать. Может быть, обратиться с какой-то просьбой, может, с каким-то пожеланием, может, какое-то напутствие дать. Это уже кто как хочет, кому как на сердце ляжет. Пожалуйста. Представляйтесь и говорите. Елена Оводова, что я хочу пожелать? Ну, раз сегодня у нас такая семейная тема, ладу да совету в семье. А совет в чем должен заключаться? Чтоб пары, глядя на ночь, не ругались, не выясняли отношений, а вспоминали и делились друг с другом только самым добрым, светлым и хорошим. И тогда в семье будет все хорошо. Сейчас я прочитаю еще одно. Семья Соколовых из пыльной Москвы. Спасибо большое за замечательную передачу. Спасибо ансамблю «Сюземье». Благодарю. Кто еще что скажет? Оля Кивакина. Хочу сказать дорогим зрителям, чтобы знали свои корни, любили свою семью, любили песни старые, возвращались к ним. Вот тогда будет душа-то спокойна, и петь будем все вместе. Спасибо. Благодарю. Катя Кобылина. Я желаю всем слушателям скорейшего окончания нашей долгой, темной, длинной зимы. Скорее бы выглянуло солнышко, больше радостных, светлых дней, и настроение будет больше. Всем желаю добра, здравия. Храните корни свои, учите фольклор, нас слушать. Всего хорошего. Мария Храмцова. Я хотела бы всем зрителям пожелать более спокойного отношения между собой, в семье, чтобы был лад. Надо, чтобы дети с самого раннего детства впитывали только добро. Это идет все добро идет из семьи. Как только как родители в семье организуют свою жизнь, как начинают дети общаться в семье друг с другом, с родителями, дальше со сверстниками, все идет из семьи. И поверьте, если вы добрым словом ребеночку, доброе слово ребенку скажете, если вы его прижмете, приголубите и скажете, что вот какие хорошие у тебя и друзья, и тогда ребенок будет у вас всегда добрый, умный, и все будет у вас хорошо. Будьте все здоровы и счастливы. Благодарю. Вот Дудырина Анна еще пишет. Очень понравилось. Прильнули к приемнику. Да. Мария Кадашова. Конечно, меня нельзя допускать. Я могу говорить очень долго и много. Поэтому не знаю, как сконцентрироваться. Но коллектив наш представляет вот такой, как бы, такое выступление, такой спектакль, если смотреть вот на сцене. Я, например, счастлива, что я нахожусь в этом коллективе. Здесь говорили на 9-м десятке, вот я на 9-м десятке. Но я горжусь тем, просто это дает жизнь, духовную пищу получаю. И поэтому вот мы готовимся, это у нас вот руководители наши, они просто пишут целые сценарии, просто как настоящие режиссеры. И готовимся очень тщательно, учитывая настроение людей. Мы сейчас живем в таком тяжелом времени, в тяжелейшем. У нас отношения людей стали очень жесткие, можно иногда сказать даже жестокие, если вот последние события наблюдать. Поэтому мы вот сейчас в этом коллективе 8 человек, мы как родные. Я вот бегу на репетицию, как будто, знаете, к родным и близким в гости. И поэтому мне бы хотелось вот этими передачами как-то всколыхнуть души людей. Надо больше общения с родными, не только с родными, с друзьями, с жителями по городу, с жителями по деревне, с жителями вообще в нашей стране. Поэтому вот это дает как-то духовную пищу, и мы становимся добрее, потому что очень непростое время, это мы с вами уже наблюдаем. И мы пользуемся, конечно, спросом, но мы живем на собственные деньги. Вот если нас пригласят, дороги оплатят, гостиницы, мы везде едем. Мы в Питере уже были 10 раз, были в Карелии, были в Норвегии. В Архангельске уж 50 с лишним концертов поставили. Поэтому единственное, мы нигде не востребованы, так как мы нигде не регистрированы. А вот где нас услышат, увидят, гласят, и мы бегом едем. Очень бы хотелось пожелать всем нам, да и всем людям на земле мира, добра, согласия, любви, радости, счастья. Здоровья вам всем. Благодарю. Благодарю. Людмила Литунина. Я хочу всем радиослушателям пожелать здоровья, благополучия. И хотелось бы, чтобы больше песен звучало у нас русских, содержательных, доходящих до каждой души человека. Я Анна Заварсина. Хотелось бы пожелать радиослушателям, чтобы все-таки в каждой семье вели свою родословную, то есть передавали из поколения в поколение, вот кто когда родился, взаимосвязь вот, поколений, чтобы знали историю, свои корни. Вот этого хотелось, чтобы в каждой семье все-таки как-то было. Mm-hmm. Все. Всем мира, добра, здоровья, любви, взаимоуважения. Я Галина Волкова. Заключительным словом досталось мне. Много здесь сказали слов хороших, добрых, теплых. Я хочу сказать вот о чем. Трудные времена они были всегда. Были военные годы, были годы перестройки. Но всегда в нашей жизни присутствовала песня. была ли она грустной или веселой, но она давала человеку силы жить. Человек пел и жил. Ведь наши песни очень долгие. То, что вы сейчас слышали, это только, может быть, одна треть этой песни. Песня длилась, если человек садился в сани и ехал от одной деревни до другой, он только одну песню пропевал. Он этим и жил. Все в песне выплачет, все в песне скажет. И хочется радиослушателям пожелать, чтобы они тоже пели. Неважно, какую, народную песню или самодеятельность какую-то современную. Пусть они поют, потому что песня, она открывает какие-то каналы, такие сильные, и у человека появляется сила жить. Хочется пожелать, конечно, здоровья. Здоровье, оно нужно всем. А я как медицинский работник это знаю. Хочется пожелать душевного спокойствия, душевного равновесия. Чтобы человек утром проснулся, я всегда говорю своим детям. И вот так хочется жить. Хочется жить, хочется творить, хочется сделать что-то доброе, хочется созидать. Вот. А песни это дают. Так что слушайте все, что вам нравится. Благодарю. Дмитрий написал: «Здоровья вам всем, долгих лет жизни, творческого вдохновения и, конечно, побольше приглашений и спонсоров, умеющих ценить исконно русское. Спасибо вам, Суземье». А я добавлю, что спонсор все-таки это тот, кто спонсирует для получения какой-то выгоды, а вот меценат это тот, кто уже вкладывает безвозмездно. Вот хотелось бы, чтобы те, кто умеет ценить исконно русское, кто желает восстановить нашу Русь-матушку, поднять с колен, то вот один из вариантов — помогать как раз таким замечательным коллективам, которые несут вечное доброе наше родное, а не что-то там заморское, иностранное, разлагающее, а именно наше восстанавливающее, исцеляющее. Вот. И также хочу сказать, что иногда коллективы раньше, то они, ну, те, которые вот где-то заводы, фабрики. Сейчас, конечно, это уже хуже с этим делом у нас, к сожалению. Много что разрушено, но все-таки. Раньше было принято как-то вот содержать спортивные какие-то коллективы, коллективы творческие. Почему бы эту добрую традицию не восстановить? Ведь не требуют здесь каких-то гонораров, как там звезды какие-то поп-музыки получают. Все очень скромно и все очень доступно. Ну, не поскупитесь вы, сделайте доброе дело и сделайте так, чтобы потом было можно гордиться этим, рассказывая своим внукам, и, может быть, и правнукам, что вот вы один из тех, кто когда-то помог возродить вот это или вот это, сделал вот это, и теперь, видите, мы живем уже в другой стране, где люди живут как человеки, а не как попрошайки, где нашей родины можно гордиться не только нашими пращурами, а еще и нашими славными делами, где у нас все живет по совести, где у нас все хорошо и замечательно. И когда нас не просто как-то кто-то боится, а нас уважают за то, что у нас все хорошо, и к нам хотят присоединиться, к нам хотят влиться, с нами хотят дружить. Вот для этого необходимы маленькие шаги, но каждый раз, каждый день, каждую секунду, каждую минуту, что вы можете, то вы и делаете. Можете поддержать коллектив? Пожалуйста, поддерживайте. Можете что-то еще более серьезно сделать? Да пожалуйста. Я думаю, что своих героев никогда Русь не забывает, и народ всегда помнит хорошими словами. Ну что ж, наверное, пришло время исполнить какую-нибудь песню в заключение. Ой, не спою, Ну что же, я благодарю всех, кто участвовал в нашем сегодняшнем эфире. Были кое-какие технические накладки со звуком. Ну, техника есть техника. Работаем над совершенствованием, работаем над исправлением этих накладок. Интернет все-таки такая штука непредсказуемая. От нас не все, к сожалению, зависит, но все-таки. Очень было приятно окунуться в атмосферу северного фольклора, северной души, и вот побыть с вами, послушать ваши живые голоса, ваши интонации живые, северный говор, окунуться вот в эту непередаваемую атмосферу. Представляю, что вообще творится у вас на ваших концертах, и завидую тем, кто на концертах ваших бывает и видит вас живьем. Ну что ж, на этом уже все, наверное, сказано, все спето, ничего от себя добавлять не буду, просто напомню, что сегодня у нас 6 февраля 2014 года, 16 день месяца Гелет 7522 лета по древнеславянскому календарю. Сейчас по Москве 22 часа 10 минут. У нас был живой эфир, посвященный теме «Старинная пинежская свадьба». Не просто выдуманное, а по воспоминаниям, как это все было на самом деле. И главная соведущая у нас была Оудова Елена Северяновна. Прощаюсь с вами, желаю вам всего самого доброго. Поднимайтесь с колен, вспоминайте, кто вы, вспоминайте, что есть ваши корни. И тогда у вас будет будущее. И у вас, и у нашей великой России. Всем добра. Услышимся. В эфире «Веды. Ра». Проснись и слушай.